Одинокий, запоздалый шелест крыльев раздается среди тишины, где раздолье пуще прежнего, пир триглавый в полях чествования, в полях, где ныне лишь песня заунывная, да величава тризна, покон предавшая, на растерзание бросившая, плод и веру порушившая, многие ныне сей груз возлежащий несут, да мало всему разумеет, ибо павшие, вновь окрыленные да вставшие, пусть и лесами могучими устилающие мать родную, землю святую, обитель подданную, ибо уста уже прикрыты, но душа вторит веду, глаголя истину, законы вечные в предпосыле да в действах осознанную, добро да истину снизу до верхов несущие к роду, от родов в сообщениях, к роднику от истоков, кое словно малые ручьи, сообщающиеся полноводную реку бурную воссоздали. Быстра и мощна она, натиск и гротеск в волнах сих, ибо нет предела этому величию. Поверх стратегии, поверх лишь птицы небесные, где и клёкот их, где и когти их, словно мечи буйные да булатом закаленные. Алконос и феникс, золотоперы летят и знич себе несут. Живое ноныча слово, живая искра вновь пылать начинает, когда и души прозрели, когда сердца черствости вновь гореть алым пламенем начинают. Это сейчас, а тогда вновь поле, где маки взросли, где пали наши свято-светлые полки, их подмяли, их пожгли, кости с телесами да землей сравняли, но прорастают те ростки, сходят новые колоски. Это сейчас мы, ты и я, другие, нас целая рать, объемная и великая держава, в слогах, строгости слова, это Русь, это наши просторы, прочь кандалы, цепи змеиные. Сусальность серебра обманчивость надуманном, горше нет притворства воровать и от своей сохи, борозда дня и ночи, доля с недолей, где правят шуты, зычный глаз свои воды, славь сыны встают из воды, это ведь те самые богатыри, проносится мимо шум прибоя, убегающий с умой и клюкой, обитель очи опусть на дне, под землей, под спудами льда. Но живы наша трепетность, наша чувственность, вот истинная вера, единение с живым сущим, это наш народ, это природа. Лира в истинности, слава ораторям высях летело, последнее слово мы отстояли. Мы шили с крыльев, но уже совы их покрывали шелом и пеплом, переходы от дня к ночи. Проходы вновь перерастают от водоразделов до к почве, смена той полосы. Настает сворожье утро, встают ныне павшие тогда богатыри.